Презренный негодяй. Собака. Поди сюда. Величество. Поди. Величество. Вот награда с остроумия. И вон пошел. Величество. За что же вы его побили? Или вы меня не любите? О, Бланка, я так тебя люблю. Итак, гуляла ты в саду с Арином и думала о чем? Наверное, знаю, что думала о рыцаре прекрасном. Да, да, проницательный отец. О рыцаре я думала. Я крепко любила рыцаря. Он белокур, он строен, горд и ласков. И часто я на коленях перед ним стояла. Что слышу я? В монастыре мужчин видала ты? Троих видала. Священника, дичка и свинопаса. А рыцарь? Рыцарь тот на небе. В храме его изображение лишь. Пред ним-то и молилась я. И часто мне хотелось, чтобы дракон мне страшно угрожал, и чтоб на помощь мне святой Георгий явился снова, как принцессе Крита. Так кто был святой Георгий? Скажи мне, Бланка, а не нашла ты сходство между ним и тем стройным паладином, который вез тебя сюда? Мне стыдно. Я не знаю, от чего. Ведь он похож? Похож. Теперь послушай, Бланка. Ты можешь стать счастливой, как богиня. Ты можешь стать богиней короля. Король могучий перед тобой будет склоняться и со всех концов земли свозить тебе сокровища такие, каких тебе не снилось. Ты соберешь вокруг себя поэтов, художников, людей ума, таланта. И по земле из рода в род легенда о королеве Бланке полетит. У ног твоих все царство будет. Все оно в тебя влюбленным будет. А ты любить ты будешь только мощного царя-орла, чья воля в трепет приводит миллионы. И орел тот, как голубь, у ног твоих будет нежно и страстно ворковать. Мечтала ли ты о чем-нибудь подобном, Бланка? Я принцесса. И думала порой, что мне судьба какой-нибудь венец готовит. Пропасть между мной и троном не лежит, отец, но я готова стать простой дворянкой с условием, что мил мне будет тот, кто мужем станет мне. Отец, мне кажется, что в вашей яркой речи сквозит вполне определенный план. Быть может, вы нашли уже супруга для дочери своей, а сердце-то ее и не спросили? А меж тем я знаю, что вы клялись моей покойной маме против воли не выдавать меня. Еще послушай, Бланка. Ты можешь стать несчастной, но такой несчастной, что столетия будут плакать над ранней твоей могилой. Нет. Постой, не бледней, а слушай. Ты сама судьбу свою вершишь. Есть в мире воля страшная, повиновение которым счастье, сопротивление гибель. Но если ты поступишь согласно с волею моей, я тебя счастливой сделаю. Клянусь, я сделаю счастливой вот эту девушку. Но если же она мне будет непокорна, Господь свидетель, я должен сделать все-таки, как я решил. Иначе жизнь ее в источник муки обратиться. Я сказал, ты слышала. Отец мой, страшно стало дочке вашей, будьте милосердны. Признаюсь вам открыто, я мечтала, и намекали мне, что граф Евстафий мне будет женихом. Но если вы мне счастье сулите с такой уверенной клятвой, значит, нашли вы мне достойного супруга, и я перечить вам не стану. Бланка, скажи мне скорее, для тебя противны старики? Ах, боже мой, Так он старик? Отец мой, я думаю, что вы клялись напрасно. По приказу я не могу же быть счастливой. Так он старик? Он старый мой жених? Взгляни-ка на меня. Илья не крепок. Сила во мне громадная. Еще недавно я сам ножом убил медведя на охоте. Жених отнюдь меня не хуже. Даже похож он на меня. Конечно. Конечно, я вполне согласна, что вы по-своему еще красавец, отец мой милый. И думаю, что много женщин могли бы вас любить. И удивляюсь, что мачехи юные прекрасные вы мне еще не дали. Так ты считаешь, что та женщина, которую бы я любил, могла бы быть счастливой со мною? Конечно. Конечно, доля мачехи, что вскоре, как я вижу по страстной вашей речи, войдет, наверное, к нам. Завидно? Так доля женщины, прекрасной и умной, была бы тебе завидна? Ты мне правду говоришь? Клянусь святой девой, а чем больше я слышу ваши речи и чем больше гляжу в горячие глаза, тем ярче вижу, как вы молоды душой. Бланка, скажи мне, ну клянись, что скажешь правду. Ну, клянись. Клянусь честным крестом. А ты б хотела? Хотела бы ты быть на месте той вот этой мачехи? Отец мой чудный, когда бы дочерью я вашей не была, я, очи опустив от счастья, рдея на предложение, б сказала «да». Доволен будь, Крюэль, тем, чего достиг пока. Мне кажется, отец мой, что вы взволнованы. Я сама не знаю, что мне думать. Или брак тот, который вы мне предложить решили, и вас самих сомнение рождает. Или права я, что вместе с этим браком задумали вы сами свой союз с какой-нибудь принцессой? Мучит мысль, быть может, вас, что мне, предназначая супруга пожилого, сами берете в жены слишком молодую? Отец мой, я скажу вам правду, грустно на сердце у меня. Уже успели мечты свить гнездышко. Теперь прощай, мечта моя. Другие дали вы открываете, но поняла я, что вы страдаете. Я поняла, что сделала вам больно, подтвердивши сомнения ваши, что не может мне брак с мужем старым улыбаться. Но я так мало думала об этом. Я графа мало знаю. Может быть, его легко забуду. Но если любовь к нему несет мне столько горя, как говорили вы, я постараюсь мечту свое сердце вырвать. И право, если мой будущий жених на вас похож, отец мой, так же молод в речах и чувствах, так же величав, и так же будет любить меня, как вы избираетесь любить свою супругу, я верю, буду счастлива. Утешьтесь, король мой, мой отец. Еще немало счастья переживете вы, а если достойна вас та дева, что себе избрали в жены, то верной прибудет она вам. Не будьте грустны. Грустно мне самой. Цветок мой, девочка моя, за что ты любишь твоего отца? Ведь столько лет жила вдали от мира отцом, как бы забытая. Теперь я буду жить тобой, дышать тобой. Ужели, Боже мой, она меня возненавидит? Что вы? Я чтить вас буду вечно, вплоть до гроба и за могилой. Там, в монастыре, я слышала о подвигах военных, о славе короля, который наполнил страны слухами и изумлением, и гордиться я стала моим отцом. Скажи мне, Бланка, из Библии Священного Писания сказания тебе передавали? Да. Ты слыхала, что Лот библейский спасен был Богом при конце Содома за праведность свою пред ним? Слыхала. А знаешь ли ты, что этот праведнейший Лот на дочери своей женился? Неужели? Я в Библии Святой могу тебе все это показать. И нет там речи, чтобы это было столь большим грехом. Ужасно слышать. Почему? Я не знаю. Что если бы тебя со мной архиепископ сам венчал? Уже бы это было так ужасно. Ведь ты сказала, что участь быть моей тебе завидна. Отец мой, должны вы пощадить стыдливость дочери. Непристойно слышать речи подобные, как оскорбить могли мою любовь подобной злою шуткой. Бланка, я не шучу. Люблю тебя. Люблю. Ты станешь королевой и женой Крюэля, слышишь, Бланка? Вы обезумели! Пойми, что я люблю. Люблю. Хочу тебя. Я буду нежен, страстен буду. Дыхание твое ловить и взгляду повиноваться. Ты свободна будешь, могуча будешь. Я к твоим ногам корону буду класть. И красотой такой одену брак наш, что в пожаре сияющим сгорит наш мнимый грех. Глаза, ужасные глаза. Вот так-то, дочка. Я мог бы взять плеть и бичевать тебя, как виноватую собаку. Но только свадьба наша будет вскоре. Кожу нежную, кожу девичью испортить перед свадьбой не хочу. Арсид! Величество, теперь, надеюсь, принцесса видит, как любит горячо ее король. Я терзают, пьют. Но знай, не съем я ни куска, и так умру. И в небе маму попрошу святую, что Богу жалобу мою снесла. Посмотрим. Я же, прежде чем ты от голода умрешь, постараюсь тебя своей женою сделать, чтобы полнее донос твой Богу был. Но помни, Бланка, коль в сердце у тебя иная мысль, иное чувство шевельнется, помни, Бланка, у ног твоих я буду. Скажи мне, милый мой, и рай перед тобой открою я. Отец мой, никогда. Она упорна. Да, нашла коса на камень. Чем ее принудить к браку? Скорее я мозг свой вышибу, чем тут уступку сделаю. Я стар, и смерти ждать недолго мне осталось. Но я хочу еще побед неслыханных, свободы яркой. Власть – пища мне, власть – питье. Когда желанию я скажу, умолкни, я слишком слаб, чтоб выполнить тебя. Мгновение это я сам себе пощечину даю и в жиже на волос знаю, топлю себя, как кошку. Тише, тише. Величество, коль хотите, могу вам дать совет посильный. Ну, говори. Вы пригрозите ей, что в жертву пытки и вставь ее дадите. Что за вздор? Она его не так уж любит. Величество, вы только пригрозите. И потом, нельзя пытать вельможу без вины. Величество, как будто позабыли, что в споре, разгоревшимся меж вами, граф Евстафий, чему я сам свидетель, свой меч до половины вынул. Меч свой? Именно за это в башню посажен он. Тебя я понимаю. мысль не моя. Какой еще иной мыслью король руководиться мог? За что ты графа так ненавидишь, честный человек? Он так красив, так молод, так богат, что я люблю его от сердца. Ты Аспид, Аристид. Вы Василиск, царь-змей с главой венчанной, коль вашему величеству не будет обидно. Василиск могуч. И зол. А Аспид мал, но ядовит. И жало его острее бритвы и ланцета. И все-таки ты Аспид. Вы Василиск. Скандал? Неслыханный? Уже давно я вижу, что могучий этот разум всегда немного странный пошатнулся. Должен при народе венчать его я с дочерью, безумец. Уже ли церковь я унижу папу, святейшего отца, введу во гнев и все лишь по его капризу? Об исполнении его желания преступного не может быть и речи. Но как нам быть? Нам надо постараться его в себя немного привести. Кремень, король Крюэль. Но если только попытка наша будет тщетной, надо немедленно и вам, и мне снестись с наследником. Снестись с наследником. И подготовив спешно все дело короля Крюэля, наследника в опеке объявить. А весь мир нас оправдает. Документ вот он. Безумие очевидно. Я не знаю. Не думаете ли вы, однако, что нас подслушать могут? Не бойтесь. Говорим мы довольно тихо. Здесь свои секреты вверяет сам король обыкновенно. Король идет. Читали. Мы прочли. И ваше мнение? Довольно сложно наше мнение. Я прошу величество присесть и выслушать меня. Короче, канцлер, короче будь. Буду краток я. Но, впрочем, от содержания зависит форма. Dum sensus in verba brevis. Что скажешь ты о браке, Бревис? Мой государь, брак дочери с отцом ни в римском праве, ни в праве нашем, ни в кутюмах наших не значится. Но даже больше, нет в законах кары за брак такой. Не делает закон, чтобы священник благословил подобный злой союз. Зато закон карает тяжкой карой кровосмешение. Особый вид блудодеяния, сине блуд, в котором ближайшие по крови в ослеплении, на коитус решившись, он и тайно и совершили. Но скажи мне, закон ли есть властитель государя? Или государь творит законы? Закон... Конечно, воля государя может законы создавать, менять, но есть закон ума в законах, и воле королей предел положен. Тот предел, во-первых, определен законами природы, lex naturae, и, как уже отметил я, законами рассудка и, наконец, обычаем. Нельзя обычаи народа, морес, сразу формировать, как тесто или глину. Они сопротивляются. И даже народ озлобленный способен в гневе, забыв повиновение, восстать. Если вы в лице главы земли свершите столь очевидный грех, народ нас всех осудит. Но тайно свершая грех, тем самым государь мой лишает акт публичного значения. И здесь я ни при чем. Святой отец, что думает о нашем браке? Святая церковь. Кровосмешение есть грех. Об этом нам спорить будет бесполезно. грешен, однако каждый не может церковь Ризою своею грехи мирские прикрывать. Апостол нас учит, не введи в соблазн того, кто немощен и кто не сведущ знанием твоим и высшей твоей свободой. Апостол Павел, зри его послание Коринфянам, глава 8, стих 9. Сын мой мудрый, я надеюсь, ты понял речь мою. Вы умный пастырь. Итак, боитесь вы народа. Дело ясно. Народ – хранитель нравов. Да, народ. Толпа людей мизерных. Каждый порознь трепещет предо мной, а вместе вдруг народ. И перед ним склонился канцлер. И красный хвост поджал сам кардинал. Но, милый канцлер, милый мой епископ, я знаю, что такое вы. Знаю, что есть народ, и знаю уж давно, что есть монарх. Ответ я дам сегодня вам в совете всех магнатов. До тех же пор вы должны безвыходно сидеть вот тут. И стража ни вас не выпустит, ни к вам не пустит никого. Обед обильный и вина пришлю я моим гостям. Мой милый канцлер, я надеюсь, в беседе с мудрым мужем вы чудно проведете время. Святой Отец, благословения вашего прошу. Арестованы. И тотчас не можем мы поделать ничего. Мой бог, мы арестованы? Мы арестованы. Мысль пришла мне, канцлер. Со мной пришла сюда недавно в город прибывшая пустынница. Она хотела видеть короля. Король наш неравнодушен к страстной речи отшельницы, которую народ наш добродушный святою почитает. Может быть... Святая Доротея повлияет на ум его, она владеет речью неистово суровой. Я помню, однажды короля склонила к делу весьма полезному для церкви. Мы же не потеряем ничего. Я взял и в свой молитвенник вписал слова. Король в безумии сатанинском меня принудить хочет средь народа в соборе обвенчать его с молодой принцессой Бланкой. Дочерью его. Дочерью его. Усилься образумить старца, разум которого великий, странным родом так... Омрачился, но ему скажи ты, что все сие открыло ты в видении? Да. У входа в замок там святая Доротея ждет меня. Я передам ей молитвенник. Пускай пока помолится. Плоха надежда. Будем надеяться, что Бог поможет нам.